Сэр Джуффин Халли торжественно вышел из своего кабинета и не менее торжественно зевнул. «Эти ребята заявили сюда аж из Кирваори, а их экстравагантные национальные обычаи здорово смахивают на обряды одного древнего ордена. Так что я поначалу решил, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Сам виноват, меньше надо было слушать этого болтуна Нули. А теперь мне остается только пойти спать. Ничего так не утомляет, как сделанная на совесть чужая работа. Спать — дело хорошее», — авторитетно подтвердил я. «Без тебя знаю», — фыркнул Джуффин. «А ты что, всерьез решил, что тебе необходимо повсюду таскать за собой этого красавца? Куруш тебя не одобрит. Он привык быть единственным представителем фауны в моем кабинете». «Вообще-то я просто не успел отвезти его домой», — признался я. «Слишком поздно понял, что уже опаздываю. У меня сегодня выдался очень насыщенный день. Целая куча народу нежно обкладывала мои могучие плечи своими малыми проблемами. Я даже успел войти во вкус. Хотите, я и для вас что-нибудь сделаю?» «Не хочу», — усмехнулся Джуффин. «Постарайся не будить меня до полудня, даже если небо вдруг решит рухнуть на землю, ладно?» «Никаких проблем», — кивнул я. «Но если небо действительно упадет на землю, вы сами проснетесь. Представляете, какой будет грохот?» «А я очень крепко сплю, знаешь ли». На этих словах Джуффин сладко зевнул и скрылся за дверью. «Я могу отвезти домой твою собаку», — с невинным видом сообщил Мелифару. «Мне почти по дороге». «Вот именно, что почти», — фыркнул я. «Ты мне вот что скажи. Ты долго придумывал предлог, чтобы пробраться в мою царскую резиденцию, или не очень?» «Не очень», — честно признался Мелифару. «Хвала магистрам! Твой дом не самая закрытая организация в Соединенном Королевстве». «Вот именно», — кивнул я. «В любой из моих домов можно просто взять и прийти, не слишком перегружая свой интеллект поиском всяческих правдоподобных объяснений. Зачем тебе вообще какой-то предлог? Ты можешь мне растолковать?» «Могу», — тут же оживился мой коллега. «Во-первых, так интереснее. Должна же быть какая-то интрига. Я, можно сказать, всю жизнь мечтал отбить у тебя какую-нибудь жену, а ты пытаешься превратить это захватывающее приключение в заурядное повседневное событие типа посещения продуктовой лавки?» «Резонно», — улыбнулся я. «А что, во-вторых?» «А во-вторых, воспитание прекрасных цариц земель Фангахра несколько отличается от твоего. Довольно странно, если разобраться. Вроде бы полагается считать, что вы земляки. Эти милые леди не очень-то согласны с тем, что в твой дом можно просто взять и прийти. Они предпочитают иметь дело с людьми, способными четко и ясно объяснить причину собственных поступков. И учти, мои объяснения еще должны им понравиться». «Как ты их хорошо изучил», — улыбнулся я. «И когда ты все успеваешь?» «Да ничего я не успеваю», — неожиданно мрачно вздохнул Мелифару. «В отличие от тебя, эти девочки очень серьезно относятся к своему семейному положению. Объяснил бы ты им на досуге, что ли?» «Что именно я им должен объяснить?» — фыркнул я. «Что ты красивее, так что ли? Это и так заметно, на мой вкус даже чересчур». Мелифара пожал плечами, прошелся по комнате и присел на подоконник. «Видишь ли, — сказал он, помолчав, — мне бы очень хотелось, чтобы эти девочки тоже были в курсе, что ты не совсем уверен в том, что ты действительно являешься их мужем», — наконец сказал он. «Ты уже успел торжественно объявить об этом чуть ли не всему населению Соединенного Королевства. Тебе не кажется, что они тоже должны быть проинформированы? В конце концов, это их как-то касается. Пока что эти барышни твердо уверены, что тебе не очень-то понравится, если они позволят себе кокетничать с посторонними мужчинами». «Да, об этом я как-то не подумал», — смущенно улыбнулся я. «Не подумал», — ехидно переспросил Мелифара. «Или решил попридержать их для себя на черный день?» «Когда я стану старым и никому не нужным», — фыркнул я, — «вот тогда я о них и вспомню. Какой ты мудрый парень! Я бы ни за что не додумался. Спасибо за совет». Мелифару махнул рукой и расхохотался. «Ладно», — отсмеявшись, сказал я. Барышни в самом деле должны знать, что им не возбраняется делать своей жизнью все, что им заблагорассудится. Это совершенно справедливо. Поэтому сейчас мы можем отправиться туда вместе. Никто не удивится, что такую огромную собаку нужно отводить домой вдвоем. Это как минимум. «Кажется, теперь ты сам подыскиваешь подходящий предлог для визита в свой собственный дом», — усмехнулся Мелифару. «До чего вы докатились, ваше величество?» «У кого что болит? Если я что-то и подыскиваю, то только хороший предлог, чтобы смыться со службы. Тебе это не пришло в голову?» «А ты и вправду собираешься безотлагательно выступить с речью перед своим прекрасным гаремом?» — удивленно уточнил Мелифару. «Вот именно. Чем скорее, тем лучше. И непременно в твоем присутствии, чтобы ты от меня отцепился раз и навсегда. Кроме того, я их ужасно боюсь, так что будешь прикрывать меня своим восхитительным задом». — Ну и шуточки у тебя, — прыснул Мелифара. — Боишься, придет же такое в голову. — Где ж твоя хваленая проницательность? — вздохнул я. — Нашу с Джуфином красивую легенду о моем происхождении он, видите ли, в первый же день расколол. А поверить, что я ужасно стесняюсь этих странных девчонок, ему, понимаете ли, слабо. Мелифару удивленно поднял брови, потом решил, что это ни к чему, водворил их на место и махнул рукой. — А, вот ты о чем. Не бери в голову, парень. Иногда меня действительно довольно трудно обмануть, но только время от времени, когда происходит что-то по-настоящему важное, а во всех прочих случаях я такой же дурак, как и все нормальные люди, сам мог бы догадаться. Когда ты приперся на службу с мордашкой леди Мэрилин, я же купился на ее рыжие кудряшки, как последний болван. Или ты думаешь, что я тогда тоже притворялся? — А кто тебя знает? — усмехнулся я. — Может быть, ты просто решил, что так смешнее. Я заглянул в наш с Джуфином кабинет, где на спинке кресла важно восседала самая мудрая из птиц этого прекрасного мира. — Куруш, я собираюсь ненадолго отлучиться, — заискивающим тоном сообщил я. — Так что теперь на тебя вся надежда, как всегда. — Твое ненадолго — это до утра? — невозмутимо спросил Куруш. Иногда он становится еще более ехидным существом, чем сам Джуфин. — Ни в коем случае, — обиженно сказал я. — Мое ненадолго — это и есть самое настоящее ненадолго. И много-много пирожных в придачу. — Только не забудь, — сонно кивнул Куруш. — Хвала магистрам. Договориться с этим прожорливым умником легче легкого. — Меня отпустили, — гордо сообщил я Мелифару. — А потом... Поманил за собой Друппи, и мы покинули управление полного порядка. Я обожаю это заведение, а работа мне вообще кажется сплошным праздником без выходных, но почему-то я всякий раз бываю головокружительно счастлив, когда мне удается тихонько смыться со службы в рабочее время. Наверное, это полностью соответствует моим странным представлениям о свободе. Слушай, ночной кошмар. «Так ты точно не соврал, когда говорил, что стесняешься этих очаровательных девочек, своих законных, царских жен? Или это опять недоступный моему пониманию абстрактный юмор?» — нерешительно спросил Мелифару, усаживаясь рядом со мной в амобилер. К моему удивлению, его интонации были скорее недоверчивыми, чем насмешливыми. «Разумеется, я их стесняюсь», — гордо сказал я. «Я вообще всех на свете стесняюсь поначалу. Ты что, не заметил?» «Ну и шуточки у тебя в последнее время». Мелифаров вздохнул с заметным облегчением. Разумеется, он мне так и не поверил. «Неужели у меня действительно настолько наглые рожи?» — изумился я. Спрашивать об этом вслух было бесполезно. Я заранее знал, что мне придется выслушать. Мой мохнатый дом оставался мохнатым, невзирая на холодное время года. К моей величайшей радости выяснилось, что растения, опутавшие его от фундамента до острого кончика крыши, были вечно зелеными. Я подумал, что с удовольствием поселюсь здесь по-настоящему когда-нибудь. После того, как мрачная эпоха моего концептуального правления народом Хэнка благополучно подойдет к концу, и никто не будет препятствовать моему простому человеческому желанию выкинуть в окно большую часть громоздкого дворцового барахла и отправить на покой многочисленных слуг, это в первую очередь. — А ты здесь совсем не появляешься, я правильно понимаю ситуацию? — укоризненно спросил Мелифару. — Даже обидно. Такая красота! И досталась одному единственному непостижимому существу, неспособному даже оценить ее по достоинству. Наоборот, я как раз оценил это место по достоинству и решил, что оно слишком хорошо для меня, — улыбнулся я. К тому же его слишком много. Я же здесь растворюсь, как конфета за щекой. Знаешь, я ведь даже свою квартиру на улице Желтых Камней так до сих пор и не обжил, хотя, казалось бы, уже пора, а там всего 2 этажа и 6 комнат. — А когда ты там был в последний раз? — с невинным видом поинтересовался Мелифару. Я машинально наморщил лоб, пытаясь припомнить. — Можешь не отвечать. С тобой все ясно. — А посему следствие можешь считать законченным. У тебя патологически много домов и всего одна задница, которая вообще предпочитает протирать табуреты в дешевых забегаловках вместо того, чтобы наслаждаться всей этой роскошью, тоном гениального сыщика из какого-нибудь старого фильма, заключил Мелифару, покидая Амобилер. Друппи тоже выскочил на тротуар, узнал свой дом и разразился восхищенным лаем. В отличие от меня, он здесь действительно жил. В холле же меня ожидало нечто удивительное, так что я даже притормозил. Создавалось впечатление, что мы с Мелифару немного покружили по городу и вернулись в дом у моста. На пороге гостиной стояли сэр Кофа Йох и леди Кекки Тотли. Кекки нетерпеливо размахивала тонкими серебристыми перчатками, явно не в силах дождаться момента, когда их можно будет надеть и, наконец-то, выйти на улицу. Что, мое жилье уже передали в собственность управления полного порядка? — растерянно спросил я. — А где, интересно, будет жить моя собака? Друппи нужен комфорт. В конце концов, он же царский пес. — Я уже привык к тому, что здесь постоянно крутится сэр Мелифару, — задумчиво сказал Кофа. — И смею надеяться, что догадываюсь, почему. Но ты, Макс, что ты-то здесь делаешь? — Считает, что я здесь живу, — обиженно объяснил я. — Если я ничего не перепутал, тебе сейчас полагается не жить, а сидеть в кабинете Джуффина, задрав ноги на стол, поскольку принято думать, что в этом и состоит твоя работа, — улыбнулся сэр Кофа. — А я оттуда сбежал. — Но если уж на то пошло, вам-то сейчас положено сидеть в каком-нибудь трактире с очередной ужасной рожей вместо собственного лица, поскольку считает, что в этом и состоит ваша работа. Я правильно рассуждаю? — А я как раз и собираюсь отправиться в какой-нибудь трактир. Невозмутимо согласился Кофа. — Просто в последнее время. Мне кажется, что появляться на людях в обществе всего лишь одной дамы ниже моего достоинства, поэтому я решил одолжить в тебя еще 3. А они уже полчаса угробили на то, чтобы одеться. Тут же наябедничал мне Кекки. Настоящие царицы, что с них возьмешь? — Мне везет, — наконец-то подал голос Мелифару. — Хотите вы того или нет, а я отправляюсь с вами, господа. Такова уж ваша горькая участь. А тебе давно пора на службу, бедняга. Он ехидно посмотрел на меня. Уже ночь на дворе, а ты еще никого не убил. Это непорядок. — Мои невинные жертвы могут подождать, —— решительно сказал я. — В любом случае, надо же мне где-нибудь ужинать. — Ты бы хоть переоделся, — улыбнулся сэр Кофа. — Твоя мантия смерти всех нас скомпрометирует. — А во что, интересно, я могу переодеться? Я же не держу в доме никаких вещей, — рассмеялся я. — Так что будете все вы у меня такие скомпрометированные, что дальше некуда. — Ладно уж, придется тебя принарядить, — тоном доброго дядюшки сказал Мелифару. Только твоей мантии смерти нам не хватало для улучшения пищеварения. Он полез в карман, извлек оттуда какую-то крошечную финтифлюшку, немного потер ее между ладонями, а потом силой швырнул себе под ноги. К моему удивлению, через секунду на полу лежало ярко-голубое теплое лохи. — Я давно хотел сказать тебе, что безумные расцветки твоей одежды повергают меня в состояние глубокого культурного шока. Мне еще повезло, что сегодня ты не припас что-нибудь малиновое, — проворчал я, закутываясь в эту роскошь. — Это вместо того, чтобы вежливо сказать спасибо, дядя, — возмутился он. — Сейчас отберу Завернешься в какой-нибудь свой ковер, тоже ничего себе костюмчик, тебе пойдет. Ладно. Считай, что я ужасно испугался, а ты всегда таскаешь с собой запасную одежду? — полюбопытствовал я. — Да, на тот случай, если ты вдруг заявишься на службу голым. Ты же знаешь, как я о тебе забочусь. Мелифару говорил так искренне, тоном печального домашнего доктора, словно я действительно то и дело откалывал что-нибудь в таком роде. Нет, правда, зачем? Мне это было уже интересно. Поэтому я не стал тратить время на официальное заявление о том, что еще ни разу не выходил из дому в первозданном виде. — Ну как зачем? — пожал плечами Мелифару. — Я, может быть, терпеть не могу шляться по улице в каких-нибудь грязных дырявых тряпках. А на такой работе, как наша, с одеждой регулярно что-нибудь случается. Поэтому лучше всегда иметь что-то про запас, на всякий случай. Вы все уяснили, Ваше Величество? Три совершенно одинаковых сестрички появились в глубине гостиной, увидели меня, замерли на месте, а потом шустро затопали к там. Впрочем, не такие уж они теперь были одинаковые. После нескольких прогулок по столичным модным лавкам, судя по всему, их эстетические потребности совсем не совпадали. Одна из тройняшек закуталась в такое ярко-желтое лохи, что я не сдержал улыбки. Вот это, очевидно, и есть избранница Мелифару, пронеслось у меня в голове. Вдвоем они будут смотреться просто ошеломительно. В конце концов мы все-таки вышли из дома. Сестрички чинно держались за руки и вообще предпринимали попытки стать одним целым. Уж очень старательно они прижимались друг к другу, как замерзшие на зимнем ветру котята. Впрочем, зимний ветер действительно имел место, и какой счастье еще, что в Йехо не бывает морозов. — В один автомобиль мы с тобой не поместимся, это уж точно. А ездить на перегонки с тобой, парень, не буду я такими глупостями заниматься, — добродушно проворчал сэр Кофа. — Значит, придется отправиться в ближайшую забегаловку. Впрочем, до сытого скелета отсюда рукой подать — не самый худший вариант. — Еще несколько наших корон перекочует в бездонный карман властелина всех скелетов Гоппы Талабуна, — кивнул я. — Что ж, в этом есть некая удручающая меня высшая справедливость. — Почему это удручающая? — удивился сэр Кофа. — Да потому что высшая справедливость, как таковая, не может не удручать, — туманно объяснил я. — Ну, а что касается сытого скелета, он меня совершенно устраивает, как и любое заведение, где можно разжиться хоть чем-то съедобным. Еще немного, и я начну думать, что каннибализм — не худшая из традиций эпохи орденов. Я действительно успел обзавестись зверским аппетитом, так что первые четверть часа просто тупо ел, не принимая никакого участия в светской беседе, только наблюдал, да и то не слишком внимательно. Я заметил, что сестрички уже считают сэра Кофу кем-то вроде своего доброго папочки, какового у них вообще отродясь не было, если верить непритязательной мифологии моих сумасшедших подданных. Леди Кокита Отли, судя по всему, тоже пользовалась их полным доверием. Хотел бы я знать, сколько таких совместных ужинов они уже успели устроить. А вот на Мелифару девочки косились заметным опасением, магистры их знают почему. Наконец я нашел в себе силы оторваться от тарелки, чтобы открыть рот для беседы. Я и так уже намолчался на три дня вперед. — Спасибо вам, Кофа, — прочувствованно сказал я. — Так мило с вашей стороны опекать мое странное семейство, пока я шляюсь неведомо где. — Ну почему же, лично мне очень даже ведомо, — усмехнулся Кофа. — Пустяки, Макс. Если у тебя найдется еще пара дюжин неприкаянных девиц, я к твоим услугам в любое время суток. Леди Кекиту Отли улыбалась самой счастливой улыбкой. Кажется, она была в восторге от всего происходящего. — Да, а у меня ведь как раз есть о чем тебя расспросить, Кекки, — вспомнил я. Сегодня ко мне приходил один жалобщик. Ему кажется, что ты уделяешь слишком мало внимания его драгоценной персоне и сокровищам его горячо любимого покойного дядушки заодно. Кекки, непонимающе, на меня уставилась, потом, вспомнив, смущенно улыбнулась. — Так он и до тебя добрался, этот смешной молодой человек? — Еще б ему не добраться, — вздохнул я. — Моя грудь и есть то самое чудесное место, на котором он в свое время очень мило пригрелся. Ты мне вот что скажи. Ты занималась этим делом или решила не забивать свою голову всякой чепухой? — Если честно, — Кокенрата вздохнула, — я собиралась, Макс, но у меня совершенно не было времени. Знаешь же, что творится у нас в полиции? Куча незаконченных дел и еще больше законченных идиотов, которые не дают мне закончить те самые незаконченные дела. Тьфу ты, я совсем запутался. А в свободное от службы время у меня сейчас несколько не тот период жизни, когда очень хочется взять работу на дом, поскольку заниматься все равно больше нечем. Сэр Кофф опольщенно заулыбался. Мне оставалось только тихо изумляться. Первая в моей жизни попытка выступить в роли сводни оказалась на редкость удачной. Эти ребята спелись, как миленькие, кто бы мог подумать. Можно смело бросать службу и открывать собственные заведения в квартале свиданий, честное слово. Одним словом, бедняга угадал, что ты вряд ли сочтешь пропажу его сундука своей главной служебной проблемой, — подытожил я. В таком случае я выполню его просьбу. Сейчас. Я сделал жалобное лицо, просительно сложил руки на груди и тоненьким голоском пропищал. — Кэки, поищи, пожалуйста, этот грешный сундук. — А иначе распрощаешься с жизнью, — таким же тоненьким голоском добавил Мелифара. От неожиданности я вздрогнул и заткнулся к его величайшему удовольствию. — А что это за сундук такой? — с любопытством спросил Кофа. — А хрен его знает. Я пожал плечами. Парень о нем 100 лет не вспоминал, а теперь вдруг решил, что там были какие-нибудь пиратские сокровища. Скорее всего, дело в его могучем воображении. Он же у нас, кажется, великий поэт. А может быть, загадочные похитители абсолютно правы. Мы с леди Кекки-болваны, а в сундуке действительно хранятся какие-нибудь головокружительные сокровища. Но самое интересное в этой истории, что похитители ушли темным путем, если верить свидетельским показаниям кучи перепуганных детишек. — Вот именно, — с нажимом сказала Кекки. Видимо, ей очень хотелось, чтобы в этой истории не было ничего интересного, раз уж она о ней напрочь забыла. — А что, у этих ребятишек нет глаз? — ехидно поинтересовался у нее сэр Кофа. — Не понимаю, почему к рассказам детей необходимо относиться с таким тотальным недоверием? Они, между прочим, нередко оказываются гораздо наблюдательнее взрослых, к тому же не употребляют спиртное. Так что из детишек получаются отличные свидетели. Зарубите это на своем прекрасном носике, милая леди. Вот никогда бы не подумал, что Кекки способна проглотить такую плюху с нескрываемым удовольствием, но она по-прежнему лучилась от счастья. Если похитители действительно ушли темным путем, эта история может казаться довольно интересной. Вообще-то кодекс Хрэмбера не возбраняет гражданам Соединенного Королевства пользоваться темным путем, по той простой причине, что для этого почти не требуется применять очевидную магию. И именно поэтому почти никто не умеет этого проделывать, кроме все тех же бывших магистров, да и среди них не так уж много хороших специалистов. Сэр Кофа внимательно посмотрел на меня. Очень даже может быть, что твоему приятелю стоило обратиться именно в наше ведомство с самого начала. А он и обращался. Хотел найти меня, а нарвался на Миломори, которая благородно решила меня спасти, и тут же отфутболила его Кекки, — сказал я. Я могу ее понять. В изложении господина Анде Пу ни одна история не может показаться серьезной. Такой уж он специальный парень. Рассказывайте. Решительно потребовал Кофа у нас с Кекки. Я быстренько изложил ему немногочисленные подробности этого ограбления века, известные мне со слов Анды. Наверное, Кекки знает больше. Все-таки с ней он говорил как с специалистом, а мне просто на жизнь жаловался, — закончил я. — Да уж, — вставил Мелифаро, — бедняга как раз пришел по адресу. Если человеку не нравится его жизнь, он может взять и сообщить тебе об этом, и ты тут же поможешь несчастному быстро и безболезненно расстаться с этой гадкой штукой. — Можешь себе представить, он все еще жив, — сухо заметил я. — Да. Что-то в последнее время ты немного не в форме. Наверное, тебе нужно показаться хорошему знахарю, — сочувственно вздохнул этот гнусный тип. — Вы очень мило щебечете, мальчики, но мне все-таки очень хотелось бы услышать, что говорит Кейки. Вы же ей рта раскрыть не даете, — укоризненно сказал сэр Кофа. В общем-то, я получила в точности ту же информацию, что и Макс, смущенно начала Кэкки, но в более образном и эмоциональном изложении, конечно. И единственное, что мне еще известно, это описание пресловутого сундука. Очень старый деревянный ящик, выкрашенный в темно-красный цвет, замки давным-давно не запираются. Если я правильно поняла, их сломал сам господин Ан-де-Пу во времена своего детства. На крышке сундука написано «Огрызок мира», название корабля, на котором дед этого господина совершал свои пиратские подвиги, и больше ничего. Господин Ан-де-Пу сам не очень-то помнит, что именно находилось в сундуке. Какая-то старая одежда, может быть, еще что-то, но он даже в этом не уверен. Честно говоря, именно поэтому я не слишком усердствовала, чтобы отыскать его имущество. Мне показалось неразумным тратить кучу времени, которого и без того постоянно не хватает, на поиски никому не нужного хлама. Он так и подумал, кивнул я, слово в слово. Ладно, Кэкки, не бери в голову. Может быть, я сам как-нибудь загляну в его грешный подвал. Магистры с ним, с хламом старого пирата. Но темный путь — это действительно интересно. «Теперь я думаю, что нужно их все-таки поискать, этих воришек», — смущенно сказала Кэкки. «Не так важно, что они унесли, но если в столице появились воры, способные уходить темным путем, на мой вкус это скорее неприятно, чем интересно». «Ну, видишь ли, у нас разные взгляды на жизнь незабвенные», — улыбнулся я. «Сэр Коффа, по-моему, нам пора переманивать эту прекрасную леди в тайный сыск. Работа в городской полиции делает ее слишком пессимистичной». — Может быть, и переманим, там видно будет, — рассеянно кивнул Коффа. Кажется, он погрузился в глубокие размышления. — Что, вам тоже стало интересно? — удивился я. — А я-то думал, что это только моя придурь, так вцепиться в эту историю. — Теперь это будет наша с тобой общая придурь, — вздохнул сэр Коффа, — или даже только моя. — Можете пока не забивать себе головы этой ерундой, ребята. Я с ней сам попробую разобраться, какое-никакое развлечение. А то в последнее время жизнь моя стала какой-то уж очень умиротворенной. Ну, что, брюхо я набил, о сундуке мы поговорили, теперь мне на службу пора, — меланхолично заметил я. В конце концов, там можно поспать. Какой у меня напряженный график, с ума сойти. Мелифаро наградил меня таким выразительным взглядом, что подо мной чуть стул не задымился. Этого с лихвой хватило, чтобы я вспомнил о своих первоначальных намерениях. Я же не ужинать собирался, и уж тем более не трепаться с коллегами об этом грешном старом сундуке, а выступать перед своими женами с лекцией о свободе как таковой, и их личной в частности. Что ж... На мой вкус, обстановка в сытом скелете вполне располагала к подписанию какой-нибудь декларации независимости. Ну, ладно уж, лишняя парочка кружек камры в такой милой компании не помешает, — я незаметно подмигнул Мелифару. Кажется, ему было ужасно интересно, что именно я собираюсь говорить этим девочкам. Черт, если честно, мне и самому это было ужасно интересно. Я уткнулся носом в кружку с камрой и начал спешно сочинять свою речь. Получалось не очень-то.